Глава 35. Пола Картер ходила кругами по гостиной. Иногда Кейси спрашивала себя, не нарочно ли мать расставила мебель так, чтобы это было легче делать? «Я так и знала!» — воскликнула Пола, пытаясь отдышаться. «Кейси, своими разговорами с этой дамой с телевидения ты разворошила осиное гнездо. Не прошло и двух недель, как ты на свободе, а твое имя снова в новостях». Кейси сидела по-турецки, скрестив ноги, в кресле напротив своей кузины Анжелы и ее подруги Шарлотты. Эти двое были в Нью-Йорке, когда Кейси в панике позвонила им, чтобы рассказать про последний пост Минди Сэмпсон. Шарлотта настояла на том, что лично отвезет Анжелу в Коннектикут. И вот теперь, сидя в гостиной, бедная Шарлотта была готова превратиться в невидимую пылинку, лишь бы только Пола не испепеляла ее гневным взглядом. «Как хорошо, что мать не играет в азартные игры», — подумала Кейси. «Она бы точно вскоре осталась без крыши над головой, ведь все ее мысли читаются по ее лицу». Ее мать не доверяла Лори Моран, а значит, она не доверяла ее подруге Шарлотте. «Откуда ты знаешь, что этой продюсерше можно доверять?» — кипятилась Пола. «Ей на тебя наплевать. Для нее главное рейтинги. Это конфликт интересов. Откуда нам знать, вдруг она нарочно скармливает таблоидам лакомые кусочки информации?» «Верно. Мы этого не знаем, мама». Пола резко застыла на месте. «Заткни свой рот!» Кейси не помнила, чтобы мать когда-нибудь ей грубила. «Что с тобой не так? Ты как будто играешь на публику. Ты нарочно привлекаешь в свою жизнь хаос. Ты никому не прислушиваешься. Кстати, именно поэтому с тобой все это и случилось». В комнате воцарилось молчание. Кейси сердито посмотрела на мать. «Ну давай, мам, скажи все, что ты думаешь. Что, по-твоему, это сделала я? Ты ведь всегда так считала». Мать покачала головой, но опровергать обвинения не стала. Анжела взяла Полу за руку. «Это уже слишком», — мягко сказала она. «Сейчас поздно, и вы обе расстроены. Почему бы вам не отложить этот разговор до утра? Завтра и поговорим». «Зачем?» — Пола сокрушенно всплеснула руками. «Она ведь все равно поступит по-своему». Кейси не стала останавливать мать, когда та направилась к себе в комнату. Как только дверь за Полой закрылась, с ее души как будто свалился камень. Облегченно вздохнув, Кейси развалилась в кресле. «Не знаю, сколько я еще это выдержу», — пожаловалась она, зная, что мать ее не услышит. «Но одна из нас точно сойдет в могилу». «Такими вещами не шутят», — строго сказала Шарлотта. Кейси едва не заявила подруге Анжелы, чтобы та не лезла не в свое дело, но вовремя остановилась. Помимо Лори Моран, Шарлотта была единственная, кто проявил к ней сочувствие после выхода из тюрьмы. «И вот теперь я злюсь на нее», — подумала она. «Неужели я всегда была такая вредная? Или такой меня сделала тюрьма?» «Ты просто не понимаешь, каково это», — пожаловалась она, не скрывая обиды на мать. «Согласна, родители не отвернулись от меня. Но они считали меня убийцей. Ты знаешь, что мать даже молится за меня в церкви? Она всегда говорила мне, что я отдала свой долг обществу, как будто я этому обществу была что-то должна. Клянусь, порой мне хочется вернуться назад, в тюремную камеру». «Только не сердись на меня, Кейси», — робко подала голос Анжела. «Но я скажу тебе одну вещь. Твоя мать по-своему права, говоря, что ты разворошила осиное гнездо. Этот Рип, подчеркивание Хантер, постит о тебе гнусные моменты. А Трёп каким-то образом узнал о твоих планах принять участие в телешоу». «Это явно не Лори», — вступилась за подругу Шарлотта. «Лори или нет? Какая разница?» — огрызнулась Анжела. «Я хочу лишь сказать, что ты решила принять участие в этой передаче, чтобы обелить свое имя. И вот теперь тебе, как говорится, аукнулось. Мне казалось, что Джейсон и Габриэль станут альтернативными подозреваемыми, но без новых данных они лишь повторят с экрана все те гадости, какие сказали о тебе на суде. Неужели ты и впрямь хочешь, чтобы на тебя снова, да еще перед огромной телеаудиторией, вылили ушат грязи?» «Ты думаешь, что говоришь?» — спросила ее Кейси. «Да. Если кому-то и нужно подумать, так это тебе. Возможно, твоя мать права, считая меня убийцей». Кейси услышала ярость в собственном голосе. Шарлотта буквально сверлила ее взглядом. «Нет», — мягко возразила Анжела. «Говоря, что тебе какое-то время лучше не привлекать к себе внимания. Не торопись». «Дай себе время вписаться в новую жизнь». «А вот это уж нет», — огрызнулась Кейси. «Знаю, ты переживаешь за меня, но ты ничего не понимаешь. Я делаю это не ради того, чтобы обелить свое имя. Я делаю это ради Хантера. Только ради него. Ты не можешь винить себя, но я виню». «Или тебе это непонятно? Кто-то опоил меня и убил его. Если б я не пила в тот вечер, мы сразу догадались бы, что что-то не так. Мы бы уехали с банкета в больницу. Я бы не потеряла сознание. Он не был бы дома. Вместо этого я подумала, что, наверное, выпила чересчур много вина. Если б не я, он по-прежнему был бы жив», — крикнула Кейси и разрыдалась. Анжела обняла ее за плечи. Когда же Кейси вернулся дар речи, она посмотрела в глаза Шарлотте Пирс. «Скажи мне, Шарлотта, я могу доверять Лори Моран?» «Безусловно», — не раздумывая ответила та. «Вопросов больше нет. Я не стану выслушивать новые доводы против участия в передаче. Я устала молчать». Лежа той ночью в кровати, Кейси прислушивалась, не бродит ли по дому мать, но ничего не услышала. Она хотела было пойти к ней в спальню и извиниться за свою резкость, однако не пошла из опасений, что они снова повздорят. Она еще успеет помириться с Полой утром. Кейси взяла в руки iPad и перечитала блог Минди Сэмпсон. «Неужели ты и впрямь считаешь, что Габриэль и Джейсон изменят свои показания? Подумай, не играешь ли ты с огнем?» Чувствуя, как у нее поднимается давление, Кейси смотрела на ретушированный, отфотошопленный снимок Габриэль Лосон. Она была готова провести в тюрьме еще 15 лет, лишь бы увидеть, как эта жуткая женщина понесет заслуженную кару. Пусть колонка Минди Сэмпсон не всегда отличалась аккуратностью, в одном блогерша была права — в том, что касалось ее чувств Габриэль Лосон. Сказать, что это особо вызывало в ней ярость, значит ничего не сказать. Особенно про тот миг, когда Кейси увидела в трёпе фото Хантера вместе с этой ужасной женщиной. Неужели он не понимал, как это будет выглядеть со стороны? Что коллеги будут шептаться за моей спиной и смотреть на меня, как на круглую дуру? То, что многие считали вспыльчивым характером, было лишь страстью к отстаиванию своей точки зрения. Но в тот день В тот день она действительно пришла в ярость. Засыпая, Кейси вслух повторяла слова, которые ей очень хотелось в это верить, услышит тот, кому они были обращены. «Прости меня, Хантер. Прошу тебя. Прости».